Молитва об установлении добрых отношений мужа с окружающими его людьми. Господи, я молюсь о том, чтобы у моего мужа были хорошие верующие друзья, которым он мог бы открыть свое сердце, которые обладали бы мудростью и были готовы говорить ему не льстивые слова, а правду. Даруй ему мудрость и научи разбираться в людях, чтобы сторониться развращающих его. Покажи ему преимущество дружбы с верующими людьми и сделай так, чтобы ему было интересно с ними. Подари нам знакомство с верующими семьями, с которыми мы могли бы наладить дружеские отношения. Я молюсь о том, чтобы у моего мужа были добрые отношения с каждым членом его семьи, с соседями, знакомыми и коллегами. Сегодня я особенно хочу помолиться о его отношении с нашими старыми друзьями. Пусть произойдет между нами примирение. Я прошу тебя, чтобы мой муж почитал своих отца и мать, чтобы жизнь его была долгой и благословенной. Научи его прощать обиды и не держать ни на кого зла. Господи, ведь ты сказал, что тот, кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма слепила ему глаза. Я прошу тебя, чтобы мой муж никогда не был ослеплен злобой, а всегда умел бы прощать. Пусть он никогда не презирает и не судит никого, но помнит, что все мы предстанем на суд Христов. Научи его любить врагов, благословлять проклинающих его, делать добро ненавидящим его и молиться за презирающих и преследующих его. Я прошу тебя, помоги мне всегда быть его лучшим другом, чтобы наша дружба только крепла, и мы были поддержкой друг для друга».